Глава 9. Осада. Часть 2. «Кто это?» — попытался спросить в ответ, но уткнулся в стену тишины, как будто и не было ничего. Что ж, еще один камушек в копилку загадок этого мира. Какой-то неожиданной злостью попробовал просто смести 11-ю волной металла. И ничего. Как совсем недавно у Сергея ничего не вышло со спорами, так сейчас мои обычные атаки бесполезны против их хозяйки. Значит, ближний бой. Что-то в последнее время без этого никуда. Хорошо, что я никогда про него не забывал. Вот и выручают наработанные в схватках не на жизнь, а на смерть рефлексы. Поиск. Жезл. Формирование лезвия происходит уже практически мгновенно. А 11-й даже замедлила шаг. Похоже, почувствовала опасность. Первая атака на диске сходу завершилась не очень удачно. Блок. И меня отбросило назад метров на 20. Все-таки я на нем себя не настолько уверенно чувствую, чтобы сражаться с тем, кто не успевает мне в скорости. Что ж, будем сражаться по старинке, на ногах. Посмотрим, сможешь ли ты мне что-то противопоставить. Если сегодня все так и пойдет, то второй этаж мы удержим. Можно будет даже попробовать выдавить их с первого. Накаркал. Прошло меньше минуты, а я уже отступаю. Один меч против 6 конечностей, готовых тебя проткнуть, этого мало. Хватает только для защиты. А неусиленный металл издержать уже не может. Что же будет, когда мне попадется противник еще более высокого уровня? Практически на автомате использую все возможности, чтобы хоть как-то ее задержать, замедлить натиск. Металл летит со всех сторон, чтобы запеленать, схватить в плен. Вспышка силы, и я на пару мгновений ощущаю себя голым. Весь металл исчезает, оставляя только усиленный жезл в руках. Неужели она его просто испарила? Еще раз. И опять тот же самый результат. Приходится усиливать каждую атаку, а значит еще больше сосредоточенности и ничего массового. Поставить подножку, придержать ударную конечность, прикрыть обзор. Вот и весь мой арсенал. Нет. И с этим можно было бы победить. Мне удалось провести серию и нанести удар. Но, увы, он не смог пробить ее новую шкуру. Что делать? С одной стороны, ее броня, наверное, самая крепкая из того, что мне встречалось, не считая башни. С другой, она принимает на нее мои удары или блокирует их корнями-щупальцами, что открывает новые возможности для поражения. Может, попробовать сделать на мече радиоактивную кромку из того же урана или полония? Не то. Мне нужен быстрый результат. А здесь, в лучшем случае, получу небольшую усталость. Вон радий, например, полвека добавляли в зубные пасты для тонизирующего эффекта. А потом еще полвека использовали в краске, чтобы она светилась в темноте. И никто ведь сразу не умер. А мне нужен эффект здесь и сейчас. А ведь я знаю, что делать. Раз Анастасия смогла пробить броню червяка 61 уровня с помощью всего лишь медной карты, то и я справлюсь. Карта трансформации никак не связана с болью, которой она стреляла. А значит, и я смогу ее использовать. Надо просто понять, как. Мимо лица, чуть не нанизав меня через глазницу, пролетела щупальце корень. Резкое движение вправо, и только в последний момент успеваю прикрыться от удара мечом, но все равно инерция относит в сторону. К счастью, на остальных 11-я не бросилась и продолжала атаковать меня. Да, как-то в таком состоянии не очень хорошо придумывается что-то новое. И не скажешь, что она слабее 9-й. А может, решение есть? Лилу расставлял их по порядку не просто так. В его понимании значение имело только сила. А раз при таком тотальном превосходстве в ближнем бою эта малышка находится в конце списка, значит, у нее есть какая-то очевидная слабость. Надо просто ее найти. Будь у нее хоть глаза, можно было бы попытаться достать через них. Но сплошная маска не оставляет шансов. Резко ухожу от очередного удара. Меч раздражающе скрипит о камень пола. И вдруг на мгновение она замирает. Неужели звук? Пробую повторить, но получается только лязг и грохот, от которых никакой пользы. Только чуть не подставился под очередной удар. Неужели скрип, от которого передергивает, который порой возникает, когда пишешь мелом по старой школьной доске, или когда проводишь камнем по стеклу, или рукоятью меча какой-то хитрый сплав, из которого сделан шлем? Пусть я использовал не самый экономный вариант, но она опять замерла. И впервые с начала боя мне удалось перейти в наступление. «Телефон! Камень!» Получилось выкрикнуть два слова на выдохе. «Чудо!» То получилось не сбить дыхание, но главное, Виталий все понял. Воздух пронзил очередной скрип. На этот раз передернуло даже меня. но все равно удалось выиграть пару мгновений и отрубить одно из щупалец почти у корня. Как я и думал, новое не появилось. Осталось 5. Но продолжение убоя так и не получилось. Стоило мне провести успешную атаку, как 11-я сразу же отступила, а вперед ринулись обычные демоны. На этот раз это были не точечные атаки, а сплошной поток демонов, неудержимо бьющихся о наши позиции. И у меня в голове все ярче разгоралась идея полностью выкинуть демонов из башни. До конца суток меньше 10 минут. Если первый этаж останется за ними, то завтра они смогут подняться до 3-го. Если выбить их наружу, то максимум до 2-го. «Жми их!» И у нас получилось сделать шаг вперед. «Еще один. Мы наступаем, но слишком медленно. Не успеем. Жалко. Или потратить бомбы, что нам подготовила Ирина в подарок. Серега!» Тот как будто этого и ждал. Ветер забрасывает бомбу далеко в сторону входа. Металл прикрывает, чтобы не повредили раньше времени, так что остается только активировать взрыватель. Никаких видимых эффектов не было, но подкрепления как-то резко перестали приходить. «Это бесцветный газ, лучше отойти!» Резко встревожился Серега, и было отчего. Задние ряды наших противников начали усыхать, как будто вся кровь из сосудов и тканей неожиданно испарилась. «Реально ли такое?» «Точно не для меня, но для повелителей золотой карты крови почему бы нет?» «Я прикрою». Очищаю воздух с помощью навыка уборки. «Все-таки полезная вещь, эти бытовые заклинания. Хочется проследить, чтобы никто случайно не выжил». Неспешно иду вперед, и как только провал на месте входной двери оказывается в поле зрения, перекрываю его решетками. На полноценную плиту из усиленной стали меня бы не хватило, а вот создать несколько прутьев и закрепить их – это пожалуйста. Стоило мне только закончить, как в них тут же врезалось чье-то мертвое тело. Газ уже выбрался наружу, но демоны не оставляли попыток прорваться внутрь, несмотря на всю их бессмысленность. Осталась минута. В этот момент кто-то из командиров демонов решил взять ситуацию в свои руки, и, кажется, я знаю, кто это. Весь воздух у входа и на первом этаже в мгновение ока превратился в лед. Это сколько же силища на такое ушло? И тут же под ним рев пламени растекся лужами и бурным потоком вытек наружу. Да, если это провернуло 9-я, то я поражен. Но, как бы там ни было, она опоздала. Часы пробили полночь, и первый день завершился нашей победой. Врагу не досталось ни одного этажа нашей башни. Отступаем на 3-й. Врагам туда не пробраться, а нам нужен отдых. Лучше уж мы их опять выбьем в последний момент, чем целый день будем стоять под ударами. Кажется, у меня родилась новая стратегия, а пока же я продолжаю с ехидной улыбкой. Спать под боком у врага — вот оно, настоящее бесстрашие. Несмотря на кажущуюся абсурдность, плюсы моего плана оценили все. И буквально за пару минут мы разбрелись по своим комнатам. Раздевшись и аккуратно сложив свои вещи на полу рядом с моей лежанкой, я попытался расслабиться и уснуть. Однако, наплевав на мои планы, сон все никак не шел. Несколько часов я проворочился, прислушиваясь к разным звукам, доносящимся с нижних этажей, постоянно пытаясь представить, что же за ними скрывается. Неизвестность, вот он, самый главный враг сна. Даже в обычной квартире раздаются громкие размеренные щелчки. Ты знаешь, что это часы, и спишь спокойно. Если на самой грани чувствительности что-то еле заметно скрипнет, и сон моментально забыт. Глаза вглядываются в темноту. Мозг судорожно работает, пытаясь проассоциировать все, что есть рядом с этим звуком, и обычно находит решение. Это набрались газы в бутылке из-под газировки, и она щелкнула, выправляя форму. Или это неразобранная с вечера гора одежды соскользнула со стула на пол. Или объяснение не находится, и тогда вместо сна тебе приходится бороться с внутренним голосом, который кричит: «Тут произошло что-то странное! Ты не в безопасности!» Так что либо встаешь, включаешь свет и убеждаешься, что страхи беспочвенны, либо лежишь и надеешься, что усталость справится с этой атрофированной формой инстинкта выживания. В нашей ситуации мне оставался только второй вариант. С каждым часом, за который уснуть так и не получалось, настроение падало. И я уже хотел покончить со всем и вместо такой бесполезной траты времени заняться делами, как все-таки удалось провалиться в какое-то подобие дремы. Вроде и понимаешь, что не спишь, и в то же время отдыхаешь. За какое-то мгновение пролетело 2 часа. Я выпал из этого состояния и понял, что большего мне от своего организма в этой ситуации не добиться. Поднимаюсь на ноги, легкая разминка. Отдых все-таки пошел мне на пользу, и усталость, накатывавшая все более и более сильными волнами, исчезла. Остался легкий недосып, но с ним даже бороться не нужно. Пройдет пара минут, и он исчезнет без следа. Так что спокойно одеваюсь и выбираюсь из своей комнаты. Практически одновременно справа по коридору раздается скрип, и в коридоре появляются еще несколько фигур, усиленно трущих глаза. «Тоже не спалось?» Звонкий голос Арамиса прозвучал как-то неуместно в этой тягучей атмосфере. «Дел много. Составить более длинные предложения я пока не в состоянии». «Да. А разве нам остается что-то еще, кроме как ждать конца дня и пытаться выбить демонов из башни?» Грустно начал Виталий и был тут же подхвачен братом. «Слышал, они все время что-то делали. Уверен, не слабая выйдет линия обороны. Может, пойдем посмотрим?» «Да все равно от яда это их не спасет». Похоже, Арамис из нас самый оптимистичный. А вот я бы не стал недооценивать демонов. «Укрепление их, конечно, посмотрим. Надо же знать, с чем будем иметь дело. Но сначала нам нужно прикрыть себе тылы». Видимо, мозг не зря усиленно работал, не давая мне уснуть. Получилось разложить всю доступную мне информацию по полочкам и продумать хотя бы несколько ближайших шагов. «Тылы? О чем ты?» Похоже, заторможенное состояние с утра свойственно и Виталию. Обычно он схватывает мои мысли на лету. «Сейчас у нас 4 этажа. Если завтра демоны захватят 2 из них, то у нас больше не будет безопасного места для отдыха. И мы будем обречены на поражение. А значит...» Многозначительно на всех смотрю. «Значит, нам надо замочить медузу и захватить еще 1 этаж». Голос у Сереги звучит бодро. Но уверен, он, как и я, сейчас вспоминает обезображенное тело демона. Несмотря на свой отвратительный вид, именно оно навело меня на мысль, что мы все-таки сможем пробиться дальше. Точно. Раньше я боялся идти вперед, не зная, на что медуза способна, и есть ли у нас хоть один шанс, чтобы ей противостоять. Но сейчас все изменилось. Точно. Виталий, похоже, догадался, к чему я веду. Окаменела только кожа демона. Внутренние ткани не были повреждены. А значит, ее сила — это внешнее воздействие, и от нее можно защититься. Я тоже так считаю. Как порой важно для собственной самооценки подать стоящую идею, которую безоговорочно примут. Но остается еще вопрос, как мы справимся с ее иллюзиями. А просто работать по показателям тактических шлемов, как мы когда-то поступили с Кириллом. Серега попробовал догнать брата по количеству удачных идей, но, к сожалению, одного желания тут недостаточно. Как мы уже выяснили, медуза использует внешние воздействия, так что, скорее всего, она будет менять всю реальность вокруг нас. Шлем же ведь тоже берет данные не из воздуха. «Значит», — Серега решил не сдаваться, — «можно попробовать сделать из наших шлемов сеть, где каждая ячейка будет отслеживать данные других и синхронизировать. Я пропишу приоритеты, тут дело на 5 минут. Максимальный поставим тому, кто даже не зайдет на этаж, а будет наблюдать прямо с лестницы. Средний — тем, кто останется у входа, ну и самый низший тебе». «Туше». Почему-то даже сомнений в том, кто пойдет вперед, нет ни у кого. Но план действительно хорош. Я, правда, чувствую, что чего-то не хватает, но вроде бы и так должны справиться. 5 минут пролетели незаметно, а в командной сети появилась новая функция. «Начинаем». Арамис нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Его шлем был последним, куда внесли изменения, так что действительно пора. Или нет? Еще раз смотрю на ребят, своих ребят. Лица добрые, несмотря на бессонную ночь. Форма немного помятая, но сидит как влитая. Видно, что это уже не просто костюм, а что-то свое. Каждый из них уже через столько прошел. Не каждый ветеран, получивший карту в самом начале, может похвастаться таким послужным списком. Они смогли получить 60-й уровень. Не на полигоне или хитростью, а в боях, рискуя своей жизнью. И при этом при всем у них пока только медные карты. Как же расточительно. Не могу подобрать другого слова. Это как отправить в бой новейший танк, оставив из вооружения только пистолеты у экипажа. Но разве я могу что-то с этим сделать? Хотя могу. За время боя у флага и тут в башне мне удалось собрать с трупов демонов 37 эссенций концентрации. Даже на глаз это раз в 10 меньше, чем когда я смог создать золотую карту. Но, может, этого хватит хотя бы на серебряные? У Виталия есть, а вот Сереге и Арамису точно бы не помешали. Хотя у нас и есть несколько запасных серебряных карт после скотобойни. Но они все равно предпочитают пользоваться уже проверенными стихиями. И я их понимаю. Тут и навык на силу ветра и света уже прокачаны, да и командную работу с новыми картами придется выстраивать с нуля. Сначала еще одно дело. Останавливаю всех. Конечно, второй этаж с кузницей уже захвачен демонами, но в особые комнаты им не попасть, пока башня не будет взята под полный контроль. Так что нам надо всего лишь попасть внутрь и вернуться обратно. Выбираем время возврата полчаса и быстро сходим сейчас в одно место. Помните закрытую комнату на втором этаже? Пока они вспоминали, что действительно, в пару мест в башне так и не забрались, я воспользовался своим новым навыком. Портал в башню. Теперь выбираем место назначения. Интересующая меня комната носила название «Кузница». Что ж, вполне логично, учитывая, что там лежит камень, на котором можно делать новые карты. Открываю. Быстро заходим. Времени мало. В шлеме ставлю маркер условно-безопасной ситуации. То есть, вроде напасть не должны, но держимся на стороже. Стоило ребятам увидеть штабеля золота и серебра, которыми тут все завалено, как глаза у них просто засияли. «И ты предложил нам обычный армейский контракт?» Первым делом возмущенно ткнул меня пальцем в грудь Серега. Я на мгновение опешил, но тут же рассмеялся. «Это всего лишь шутка. Да, мы уже больше не отряд, а скорее клан, где нет смысла делить что-то на свое и чужое. Если нужно, ты отдашь все, чтобы помочь клану. Если же наоборот, то уже клан отдаст все, чтобы помочь тебе». Звучит немного зловеще и пафосно, но как же приятно жить, когда знаешь, что это правда. Когда в тебя верят, и ты можешь верить в других. «Так как-то все руки не доходили рассказать», — пожимаю плечами. «Кстати, если кому-то нужно срочно помочь родственникам или близким, как все закончится, скажите. Думаю, мы сможем часть этого богатства перевести в деньги. А пока, Сергей и Арамис, возьмите по серебряному слитку и идите за мной». А вот и камень. «Так, клади в углубление первый слиток». Достаю оставшуюся у меня карту огня, и вот уже слиток превратился в расплавленную лужицу металла. Процесс пошел. Теперь достать эссенцию и поделить на две равные кучки. Одну пришлось оставить у себя, все-таки 37, число нечетное. Так, теперь не отвлекаться и не нервничать, все должно получиться. Как и в прошлый раз, появилось свечение, заполнившее камень. Но на этот раз не придется терять время, я уже знаю, что делать. «Активируй карту и суй ее туда!» Неожиданный крик заставил Арамиса действовать на одних инстинктах, так что, не задумываясь о последствиях, он сделал все, о чем я просил. Вспышка, все получилось. И, как я и подозревал, важны не только ингредиенты и соблюдение времени, но и эмоции того, кто добавляет последний элемент. Серебряная карта яростного света. Увеличивает силу света на 50%, когда вы не сомневаетесь в своих поступках. А ведь это первая в мире карта с бонусом к способностям. Арамис тоже оценил, и, подхватив ее руками, теперь совершал какие-то хаотичные и, на взгляд со стороны, довольно постыдные танцевальные движения. Представляю его в клубах и на дискотеках. Это было бы нечто. Ладно, теперь Серега. С ним этот способ уже не пройдет. Я вижу, что он понимает и сейчас старается изо всех сил подавить зависть к Арамису, который в этот момент принялся выкрикивать что-то воинственное. Интересно, что демоны подумают, когда из закрытой комнаты начнут доноситься звуки? «Серега, не паникуй. Надо успокоить парня. У меня есть еще одна идея, как сделать карту посильнее. Но предупреждаю сразу, будет больно». «Я готов». Ни секунды промедления, ни тени сомнения в своих словах. Впрочем, когда я шел возвращать карту металла, меня боль тоже не смогла бы остановить. Начало было точно такое же, как и в первый раз, но в последний момент я спросил Серегу опустить руку с картой в расплавленное серебро, не активируя ее. «Раз-два, главное, чтобы необратимых последствий не было. Активируй!» И опять вспышка, подтверждающая, что все получилось. Виталий тут же бросился к брату и начал покрывать обгоревшую руку слоем лечебной мази. «Да, без этого произведения искусства от карт природы на такой способ я бы не решился. Сильная карта — это хорошо». Но терять из-за нее руку точно не стоит. Хотя получилось очень хорошо. Арамис даже начинает посматривать с завистью. И это он еще не видел, на что подобные карты способны в бою. Серебряная карта ветра боли. Открывает возможность использовать боль как оружие. Не знаю, получится ли у Сереги, но Анастасия успела мне доказать, что боль может быть очень серьезным оружием. «Ну что? Пока у нас есть еще немного времени до обратного телепорта, и захвата нового этажа. Давайте попробуем сделать что-то новенькое. Мне понадобятся ваши новые силы. Активируйте свои карты и приготовьтесь к комбинации». Веселье моментально стихло. Все почувствовали, что нам предстоит что-то серьезное. Я тем временем создал перед собой небольшую горку из стали и воткнул в нее жезл повелителя. На этот раз мне понадобятся обе руки. В левой руке огонь, в правой металл. Начали. Комбинация. Огонь соединяется с камнем, ветром и светом. И пусть без воды это не драконье пламя, но и так выходит очень неслабо. Кстати, давно я комбинацией не занимался. Вроде бы столько успело всего произойти, а мой потолок все еще 13 секунд. То есть 3 секунды с 4 стихиями. Но я успею. Раз. 4 стихии объединились. 2. Вкладываю их в лезвие из усиленного металла. 3. Закрепляю все это рукоятью из жезла повелителя. Вроде получилось. Но ведь как-то не верится. Время комбинации вышло, но все эффекты сохранить удалось. Меч стального пламени. Атака плюс 3. Потребляет 1 единицу демонической энергии в секунду. Стоило досчитать до конца, как я в то же мгновение развеял свое творение. Видимо, все-таки были у меня в предках парочка евреев. Как же можно столько энергии тратить впустую, даже ради тренировки? Другая же часть сознания в это время параллельно обдумывала, какие возможности открываются от одной единственной характеристики нового оружия. Я даже не заметил, как нас затянуло в обратный телепорт, и мы снова оказались в портальной комнате. «Ну что, на медузу?» Серега вопросительно смотрел на меня, готовый в любой момент активировать новый режим в шлемах. «Нет, сначала завтрак. Хватит, уже побегали с утра на голодный желудок. Как говорил один многоуважаемый человек, режим питания нарушать нельзя. Даже из-за нашествия демонов». После моего наставления на путь истинный, все быстро собрались вокруг кастрюли. Сейчас, после появления пары лишних огненных карт, готовка стала гораздо проще и быстрее. Так что гречневая каша с тушенкой была приготовлена за рекордные 10 минут. Не скажу, что это был эталон вкуса, но есть можно. Так что еще через 10 минут, когда я под уничтожающими взглядами остальных доел последнюю ложку, мы наконец-то выступили. Серега, как создатель всей этой системы, занял место в последнем ряду. Мы с Виталием и Арамисом приготовились врываться. Отсчет, запуск синхронизации. Мы влетаем внутрь, и все пропадает. Никакого постепенного подчинения, как это было у Кирилла. Весь этаж моментально оказался полностью под контролем медузы. И, похоже, не только этаж. От Сереги прилетело сообщение: «Все пропало, система ничего не видит». Значит, либо я что-то придумаю прямо сейчас, либо кто-то прямо сейчас отправится на тот свет. Рука судьбы. Это не бой с войсками и Лулу. Это мои внутренние разборки. И в них я могу пользоваться всеми доступными мне силами. Своим телом я могу управлять. Значит, мне нужно только найти медузу, и с ней будет покончено. Значит, мне нужен хотя бы один из моих органов чувств. Что можно вернуть быстрее всего? Точно. Мне удалось совсем немного изменить скорость распространения световых волн. Но этого оказалось достаточно, чтобы техника медузы перестала действовать. Я снова все вижу. И пусть звуки, запахи, ощущения пытаются свести меня с ума, теперь я знаю, чему можно верить. Вперед! Страх, ужас, отвращение наваливаются просто шквалом. Но разве может это остановить повелителя демонов и золотой карты металла? Я вижу цель, я иду к ней. Взмах мечом, и все кончено. Уродливая голова покатилась по полу. «Вы что, меня не слышали?» «Это Серега. Похоже, его паническое сообщение было не настоящим, а частью иллюзии медузы. Но теперь уже это не имеет никакого значения. Как планировалось, информацию от него мы бы так и не смогли получить. А значит, и говорить об этом нет смысла. Сильные иллюзии очень опасны. Недаром мне никогда не нравились их повелители. Если бы не мои новые способности, нам бы не победить. Теперь понятно, почему каждый этаж – это проверка силы повелителя демонов». Обычным людям или демонам, сколько бы их ни набралось, и какие бы хитрые планы они ни придумывали, здесь было бы не пройти. Открыт 5-й этаж башни. Получено 100 очков демонической энергии. Всего 1874 из 5000. Проверим, что тут есть, или сначала глянем на стража 6-го. Арамис уже отошел, и сейчас никто бы не сказал, что буквально минуту назад этот человек приготовился умирать. Сереге и Виталию явно было сложнее прийти в себя, но и они справились. Нельзя перестать бояться смерти. Но к этому чувству можно привыкнуть. Мы, люди, самые ужасные существа во Вселенной. Мы можем привыкнуть ко всему, даже идти на смерть. И кто-то после такого еще надеется нас победить? Глава 10.